И еще мы одну песню послушаем «Не уходи». О чем эта песня? Один отец умирающий собрал, он уже не мог разговаривать, после инсульта у него речь была отнята. Вокруг него собрались сыновья в последние минуты его жизни. И он попросил у них ручку. И дрожащей рукой перед смертью написал три слова: «До встречи у Иисуса». Дорогие друзья, Александр Михайлович после смерти приготовил призывную проповедь для детей и внуков. Он хотел служить Богу всем домом. Он очень печалился, что не все дети со Христом. Сегодня он вас призывает еще раз принять Христа, веру и жить для Христа. Он хотел вместе с детьми и внуками на земле служить Господу и славить Господа, но вы не захотели. А теперь он будет вас ждать в небе, чтобы там вместе с вами петь новую песнь всех искупленных. Это песня для тех родственников, которые еще не приняли Христа. Не уходи, постой, не уходи, в который раз прислушайся к тем звукам, ведь у тебя не камень же в груди, а гвозди бьют не в дерево, а в руки, они опять готовы. Последних каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что грех простить готова. Куда пойдешь ты от любви такой, и неужели сердце на зов того, кто жертвуя свой, любя весь мир, терпел страдания эти, они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в последних каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что грех простить готова. Уже часы считают благодать, и в небесах он пред отцом ходатай. Не уходи, спеши Христа принять, чтоб не пришла за грех сюда расплата. Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в последнем. Спасение здесь, и та любовь, что грех простить готова, они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в последних каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь.